«Не обращайте внимания», — тускло проговорила она. «Кофе вчера пила и пролила всю чашку, руки не слушаются совсем». Валентина Петровна будто извинялась. Сергей облегченно вздохнул, встал с дивана, пересел поближе, на другой стул, стоящий у стола. «Все в порядке, нервы шалят уж. Готов рисовать ужасы всякие. Сейчас еще немного, все поймем». «Вас в увольнение отпустили?» «Да, на двое суток», — живо ответил Сергей. Валентина Петровна как-то резко и неожиданно всхлипнула, так что ребро внутренне сжался, приготовился к возобновлению рыданий, но она сдержалась, только спросила с горечью в голосе. «Где же вы раньше были? Почему не пришли на 3 дня раньше?» Сергей замялся, не знал, что и ответить на такое. «Ведь вы же должны были прийти неделю назад. Ну почему? Почему все так нескладно? Почему?» «Раньше я никак не мог», — начал оправдываться Сергей, понимая, что оправдания эти бесполезны и никому не нужны. «Что-то с Любой? Почему вы не говорите мне ничего, Валя?» «Вы ведь знаете, как я относилась к ней», — не могла уняться женщина. Она не слышала вопросов, да и, наверное, не совсем хорошо понимала в эту минуту происходящее. Сергей чувствовал, что внутри у нее идет какая-то напряженная борьба, сменившая первоначальную отрешенность. «Все складывается очень плохо, но я вас не виню, ни в чем не виню. Я виновата, упустила». Валентина Петровна вновь заплакала. «Скажите мне, я вас очень прошу», — повысил голос Сергей. Он почти кричал. «Где Люба? Что с ней?» Еще секунды он бы схватил ее за плечи и начал трясти, до тех пор, пока не узнал бы правды. Больше терпеть он не мог. Все сдерживаемое внутри, все накопившееся и не имевшее выхода, долгое время хлынуло наружу. «Отвечайте же!» Валентина Петровна, не отрывая платка от глаз, встала, покачнулась, но вовремя уцепилась за спинку стула и благодаря ей удержала равновесие. Она подошла к серванту и вынула из верхнего ящика бумажку, помятую, оборванную по краям, подошла к Сергею. «Вот». Сергей чуть не силой выдернул из подрагивающей руки листочек, разгладил его на ладони. В листке значился адрес какой-то окраинной больницы. «Жива, значит, жива!» — подумал он с неожиданной радостью. «Все остальное приложится». На ходу он обернулся и еще раз поглядел в лицо странной женщине, Любиной сестре. Оно было вновь безжизненно отрешенным. Кто бы мог подумать, прокрутилось в мозгу. «Старшая сестра? Не мать даже, и вдруг такие переживания?» Сергей хлопнул дверью, быстро скатился по лестнице вниз. «Нет, наверное, она была ей матерью. Больше того, наверное, видела в ней себя, продолжение свое, все то несбывшееся в своей жизни, что суждено было достаться ей, Любе. Она должна была дожить жизнь своей старшей сестры. И вот...» «Да, наверное, все именно так, иначе не может быть. Ну и сволочь же я!» Накричал, не сдержался на нее. «Подумать только! Но почему, если она такая, почему я? Почему мы не замечали этого?» Жизнь текла своим чередом. По улице шли оживленные прохожие, мамаши выгуливали чат, бабки сидели по своим лавочкам, сплетничали. Откуда-то издалека раздавались дробные перекаты забиваемого козла. В больницу Сергея впустили не сразу. Пришлось повоевать с медсестрами, нянечками, вахтерами и прочими обреченными властью. Наконец, в наброшенном на плечи халате, весь дрожащий, от охватившей тело слабости, тиская в руках фуражку и проклиная себя за то, что не догадался прикупить по пути каких-нибудь гостинцев, он пошел в палату. 5 минут, и чтоб духу вашего здесь не было!» Крикнула в спину рассерженная, а может и постоянно сердита, недовольная жизнью старшая медсестра. Женщины, находившиеся в палате, притихли, заулыбались. Сергей не мог сосчитать, сколько их там было, во всяком случае не меньше 5. А вот Люба, где же? И тут он увидел ее, лежащую у окна, не глядящую на вошедшего, бледную, совсем не похожую на себя. «Здравствуй». Тихо проговорил он, не доходя 3 шагов до кровати. Девушка, не поворачивая головы шепотом, еле слышным, чуть просвистевшим в тишине, ответила: «И ты здравствуй, Сережа». А все было так. В среду утром она проснулась в наипрекраснейшем расположении духа. Тело было невесомым, Душа рвалась навстречу тоненьким лучикам рассветного солнца, пробирающимся в комнату сквозь занавес тюля. Этот день был, наверное, первым днем за последние полгода, когда все вдруг исчезло, растворилось в прошлом. А в настоящем остались лишь солнечные блики и ощущение невесомости, непричастности ко всему земному. Сестра должна была приехать к вечеру, а стало быть, день целиком и полностью был в распоряжении Любы. Чем его заполнить? В этот день хотелось чего-то необыкновенного, сказочного, такого, чего не встретишь в действительности. И Люба размечталась. Вновь видела она себя маленькой девочкой, у которой вся жизнь впереди, а потому и счастье не в проворот. И надежды. Даже не надежды, а предчувствие того, что с каждым мигом, с каждым часом, днем, годом радости будет больше, счастье будет пребывать безудержно, неостановимо, и единственная предстоящая трудность – не захлебнуться в этом праздничном мире, ведь все, что было, или даже то, что есть суета, мелочи, разве достойны они того, чтобы обращать на них внимание? Сжигать себя в пламени собственных страстей, мучиться, а вместе с тем и стариться? Нет, Люба этого не хотела, хватит. Пускай другие терзаются и изводят себя, но не она. Достаточно.